Глава 16. А он мне все равно не нравился. «Он же и гнездо дотыл!» — выпалила я, ошарашенная до предела. Он чуть улыбнулся, но тут же поднял палец к губам, призывая к тишине. «Панна гнезда. В смысле, пани весело, потише», — проговорил он же тихо, наклоняясь ближе. «Не всем нужно знать, кто я». Я нахмурилась, пытаясь взять себя в руки. Но то, что передо мной сидел именно он, казалось невозможным. Молодой дятел. Надо отметить, что сейчас он выглядел совсем не так, как во время нашей первой встречи. Сейчас он выглядел, как после долгой дороги, с каплей легкой усталости во взгляде, но все еще удивительно уверенный в себе. «Вы... как вы здесь оказались?» — начала я, но он же и покачал головой. «Сначала закажите себе ужин», — сказал он спокойно. «Нам лучше поменьше привлекать внимание». «Конечно, он прав. Только вот тут, кроме нас, до работниц пока никого нет. Впрочем, где гарантия, что в какой-то момент не спустится кто-то из постояльцев?» Я прищурилась, но подняла руку, подозвав подавальщицу. «Что-нибудь горячее», — коротко бросила я, не сводя взгляда Сонджия. Он дождался, пока девушка уйдет, а потом, слегка наклонившись вперед, прошептал. «У нас мало времени. Я пришел предупредить вас, и да, я понимаю, что вы тоже в опасности». «Я в опасности?» — переспросила я, чувствуя, как внутри все холодеет. Он лишь кивнул. «Вы и Бестваж. За вами следят, и ситуация накаляется. Есть ли у вас безопасное место, где мы можем поговорить?» «У меня», — начала я, но в этот момент подоспела подавальщица с тарелкой горячего рагу. Он же улыбнулся ей с благодарностью, затем снова повернулся ко мне. «Быстро ужинайте. Нам нельзя долго оставаться здесь». «Ты глянь, как раскомандовался». Впрочем, дятел вообще вел себя иначе, не так, как раньше. Интересно, где был настоящий? Там, в моей гру... в смысле, во время того ночного происшествия, или же сейчас? Я взяла ложку, чувствуя, как внутри все кипит от вопросов, но послушалась. Мы ели молча, лишь изредка бросая настороженные взгляды по сторонам. Когда мы закончили, он поднялся первым, бросив на меня требовательный взгляд. «Ты глянь какой!» «Я что, не разглядела этого в нем сразу?» «Получается, что да. Надо быть внимательнее». Я встала и повела его к себе в комнату. Закрыв дверь, я обернулась, но не успела задать ни единого вопроса, как он заговорил. «Нам нужно действовать быстро. Я расскажу все, но сначала вы действительно согласны мне доверять?» Он же сел в кресло у окна, вытянув ноги и заложив руки за голову, словно готовился к долгому разговору. Его спокойный вид только усиливал мое непонимание. Настолько не вязался образ с тем парнишкой-ухажером. «Томаш Гнездо Врана собрал отряд и отправился на поиски Марианны. Я пошел с ними». Быстро начал он, мне оставалось только опуститься на кровать и слушать. «Мы думали, что сможем справиться и найдем ее следы». «И?» Перебила я, но тут же взяла себя в руки. Он же бросил на меня короткий взгляд, в котором мелькнула тень, которую никак не объяснить. «Нас настигли. Чудовища. Тьма была повсюду», — сказал он. «Это было похоже на ловушку. Мы оказались в их лапах, прежде чем успели понять, что происходит». Я замерла, вспоминая о том, что видела через магию. Бой, окаменевшие стражи, Томаш, превращенный в камень. «Ты был там, когда это произошло?» Сказала я, скорее утверждая, чем спрашивая. «Да», — подтвердил он. «Но в отличие от остальных, понял, что сражаться бесполезно. У нас не было шансов. Единственное, что я мог сделать, — уйти и попытаться помочь извне». Я прищурилась, чувствуя, как подозрение пробуждается внутри. «И как ты смог уйти?» — спросила я, холодно глядя на него. «Эти твари ведь не просто так оставили тебя». Он улыбнулся, но улыбка была горькой. «Меня этому научил отец», — спокойно ответил он. «Как противостоять тьме, как использовать ее слабости, чтобы выжить». «Ваш отец?» — переспросила я, удивленная. «Адам Гнездо Дотел не всегда был столь благородным и безупречным, как думают», — с легкой иронией сказал он. У моего отца были определенные знания о тьме. Он передал их мне, чтобы я мог защищаться. И, как видите, это сработало. Я нахмурилась, пытаясь переварить услышанное. Значит, вы использовали магию тьмы? Скорее, ее слабости. Поправил он, откидываясь назад. И это дало мне шанс выбраться. Мое недоверие не исчезло, но в его голосе была честность, которая заставляла задуматься. Я вздохнула, опустилась на кровать и уставилась на него. «И что вы хотите сделать теперь?» Он же и поднял на меня взгляд, его глаза были полны решимости. «Найти Марианну, и для этого мне нужна ваша помощь». Я задумалась, глядя на Онджия. В его словах была решимость, но слишком многое оставалось непонятным. «Кто все это устроил?» — спросила я, склонив голову на бок. «Чудовище, тьма, похищение. Кто за этим стоит?» Он же открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент дверь резко распахнулась. В комнату вошел Бестваж. Я невольно выдохнула. Жив. «Но где же Крконаш?» Вошедший остановился на пороге, скользнув взглядом по Онджию, который напрягся, но все же остался сидеть, стараясь выглядеть спокойным. «Вот как!» — с легкой насмешкой протянул Бестваж. «А я-то думаю, что за шустрый индивид шастает по лесам?» Он же поджал губы, но ничего не ответил, лишь выпрямился на своем месте, словно ожидал атаки. Бестваж подошел ближе, его взгляд был тяжелым, будто он оценивал молодого человека. «Способный!» — наконец резюмировал он и усмехнулся. «Эти слова заставили меня напрячься. Это хорошо или плохо? Можно как-то без этих загадок, а?» «Что это значит?» — резко спросила я, глядя то на одного, то на другого. Он же и посмотрел на Бестважа, в его глазах мелькнула искра раздражения. «Я умею защищаться, это вас не касается», — бросил он. «О, напротив, это касается нас всех». Бестваж спокойно скрестил руки на груди, продолжая смотреть на него с тонкой улыбкой. «Но, пожалуй, пока оставлю этот разговор на потом. Я еще сильнее напряглась, чувствуя, как напряжение между ними растет. «Хватит загадок», — сказала я, сжимая трость в руках, которую теперь везде ношу с собой. «Она у меня вместо четок. Только еще и треснуть можно. Бестваж, ты знаешь, что тут происходит?» «Нет», — ответил он все так же, усмехаясь. «Но узнаю. И думаю, мне это понравится». Его тон вывел меня из себя, и я уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но он же встал и сказал. «Мы тратим время. Если хотите поговорить о том, кто я, сделаем это позже. Сейчас нам нужно решить, что делать дальше». Я прикусила губу, понимая, что он прав. Бестваж хмыкнул, но ничего не сказал, просто скользнув взглядом по нам обоим, словно размышляя над чем-то своим. «Хватит!» — резко произнесла я, глядя на обоих мужчин. «Если вы думаете, что я буду дальше слушать намеки и загадки, вы ошибаетесь. Либо объясните все прямо сейчас, либо я уйду и буду разбираться сама». Он же и Бестваж переглянулись. Да, прозвучало как дичь, но первое, что в голову пришло, то и ляпнуло. Я видела, что ни один из них не хотел это обсуждать. Но, похоже, они понимали. Я не отступлю. «Хорошо», — выдохнув, сказал Онджи. Он посмотрел на меня, его глаза стали серьезными. «Вы хотите все знать? Тогда слушайте». Он сел обратно в кресло, сложив руки на груди, словно собирался рассказать долгую историю. «Мой отец и Христиан Хнис Далабудь учились у одного и того же учителя, древнего Ереша». Я нахмурилась, имя казалось мне смутно знакомым. «Ереша? Кто это?» «Один из тех, кого называют богами», — тихо сказал он же. Я почувствовала, как холод пробежал по спине. Точно. Их же четверо, насколько помню. Ужас еще и это. «Боги существуют?» «Не совсем так, как вы думаете», — вмешался Бестваж, который все это время стоял, наблюдая за нашим разговором. «Это не те боги, что сидят на небесах. Они древние существа, которые когда-то обладали силой настолько огромной, что стали легендами. Ереш один из них». «Это невозможно», — выдохнула я, чувствуя, как голова идет кругом. «Это правда», — подтвердил он же. «Мой отец и Христиан учились у него магии. Они искали знания и силу. Но за все приходится платить. «И что произошло?» — спросила я, глядя то на одного, то на другого. «Христиан погиб при странных обстоятельствах», — сказал Бестваш, нахмурившись. «Его тело нашли в лесу, полностью истощенным, будто из него высосали все силы». «А мой отец», — продолжил он же, опуская взгляд, — «он сумел откупиться. Отдал часть своей силы тому, с кем не мог сражаться. Как вы понимаете, похитителю Марианны». «Значит, мы еще и имеем дело с вором, гадом и сволочью. Идеально». У меня перехватило дыхание. «То есть похититель использует магию, которую...» «Да», — перебил он же. «Магию, от которой мой отец отказался ради своей жизни и семьи». «Но ведь он обучал тебя». «Да. Однако знания-то остались при нем». Я опустилась на кровать, чувствуя, как внутри все переворачивается. «Это значит, что этот похититель знает все, чему учил их ереш?» «Не все», — хмуро ответил Бестваш. «Но достаточно, чтобы превратить эту магию в оружие». Я закрыла лицо руками, пытаясь собрать мысли. «Это все уже слишком. Боги, древняя магия, похищение Марианны. Еще немного, и голова взорвется». «Зачем похитителю Марианна?» — спросила я, наконец, чувствуя, как страх за воспитанницу снова пронзает сердце. «Ее сила», — ответил он же. «Она унаследовала что-то от отца, и это нужно похитителю для завершения его плана». Повисла тишина. «Нет, определенно, я с этими мужчинами сойду с ума. Бестваш первым понял, что я чего-то жду». «Агнешка». «Вы назовете его имя? Или так и будете делать вид, что так и надо?» Бестваж вздохнул, скрестив руки на груди. Его глаза блеснули в тусклом свете, и в них читалась смесь усталости и решимости. «Хорошо», — сказал он, наконец, его голос прозвучал низко и четко. «Я уверен, что Марианну похитил Либор Гнизда Орел». Эти слова упали, как камень в бездонный колодец, заполнив тишину. «Его Величество?» Оторопела я, не веря своим ушам. Он же слегка нахмурился, словно взвешивал что-то, но промолчал. «Ты хочешь сказать, что королю это все выгодно?» Продолжила я, поднимаясь с кровати. Голос мерзко дрожал, но внутри бурлило возмущение. «И это нормально? Это объясняет, почему никто ничего не делает?» «Он король», — спокойно ответил Бестваш. «Для него нет запретов. А то, что он сделал, тщательно скрывается. На каждом углу об этом никто не кричит». «Ну да, само собой». Однако теперь часть событий становилась на свои места. Я прошлась по комнате, чувствуя, как ноги подкашиваются от напряжения. «Но зачем ему Марианна? Что ему нужно?» — хрипло выдохнула я. «Это связано с ее даром». Продолжил он же, его голос стал мягче, но от этого слова звучали еще страшнее. «У Христиана была сила, которой хотел бы обладать каждый маг. Либор знает, что эта сила могла передаться Марианне. Не зря поддерживалась легенда про женщину рода Лабуть. Только вот король это делал с собственной целью». «Но никто не говорил, что у Марианны есть какой-то дар», — заметила я. «Обычная способность обращаться в лебедя есть. А остальное еще не вошло в силу», — спокойно ответил Бестваш. Внезапно я осознала, что ни разу не видела, как кто-то обращается в птицу. «Просто вам не повезло», — пожал плечами он же. «К тому же, как вы обращаетесь, тоже никто не видел». «Справедливо». Я вовремя прикусила язык. «И он, король, использует Марианну как инструмент?» Бестваш кивнул. «Это объясняет, почему он держит ее в изоляции», — сказал он мрачно. «И почему она до сих пор жива?» Я шумно выдохнула, чувствуя, как внутри все переворачивается. «Вот сволочь же!» — прошипела я. «Он же ее родственник по перьям, пернатый, в смысле, птичка, а с виду весь такой благородный, раньше таким казался». «Именно что раньше», — с сарказмом заметил Бестваш. «Но Либор — другая история. Он жаждет силу. И ради нее пойдет на все». Я уставилась на обоих, пытаясь осознать услышанное. Король, похитивший девушку, чтобы использовать ее силу. Все это казалось каким-то дурным сном. Мое сознание лихорадочно пыталось соединить все кусочки жуткого пазла. Но один вопрос оставался. Если сила отца Онджия перешла к похитителю, то как? Я подняла взгляд на молодого дятла, решив рискнуть. «Кто забрал силу у твоего отца?» — спросила я, внимательно следя за его реакцией. Он тут же помрачнел, а в глазах мелькнула тень боли, которая тут же сменилась холодным гневом. «Либор Гнизда Орел», — произнес он, с трудом выдавливая это имя. «Я точно знаю, что это он». «То есть моя догадка верна?» «Все же король», — протянула я. «Как это произошло?» Он же кивнул, сцепив руки так, что побелели суставы. «Мой отец отдал практически всю свою силу, чтобы выжить, но это была сделка. А сделку навязал именно Либор. Отец долго не раскрывал его имя. Он хотел получить эту магию, но сделать это так, чтобы избежать проклятия Ереша». «Ереш не в восторге, что его знаниями пользуется чужак», — хмыкнул Бестваж. «Мой разум подсказывал, что здесь что-то еще не так». «И Христиан?» — начала я, но замолчала, чувствуя, как слова застревают в горле. «Да», — ответил он же, глядя на меня. «Думаю, его кровь тоже на руках короля». «Какая нам попалась, однако, прекрасная сволочь. Хочется не только придушить, но и закопать». Он же и молчал, но его взгляд был достаточно красноречив. «И он же сейчас похитил Марианну», — добавила я, чувствуя, как хочу подержать короля за горло. В комнате воцарилась тишина, но она была настолько тяжелой, что казалось, будто стены сжимаются. «Либор уничтожает всех, кто становится на его пути к силе», — мрачно произнес Бестваж, скрестив руки. «Христиан был первым, а теперь пришло время для Марианны». Я поднялась с кровати, начав нервно ходить по комнате. Ситуация с каждым новым открытием становилась все более жуткой. Внезапно в голове всплыло воспоминание о словах Бестважа во время боя в башне. «Бестваж». Остановившись, я посмотрела на него. «Во время боя ты сказал, что он все повторяет». «Что это значило?» Бестваж поднял взгляд, а на лице появилось то самое хищное выражение, которое всегда вызывало у меня смесь раздражения и тревоги. «Ты подмечаешь детали», — заметил он с намеком на насмешку. «Без этих деталей я бы уже давно выпала из гнезда», — огрызнулась я. «А разве еще не выпала?» «Не умничай, отвечай». Он же, молча наблюдавший за нашей перепалкой, приподнял бровь, но разумно не вмешивался. Бестваж усмехнулся, но потом все же стал серьезным. «Либор всегда копировал чужие приемы». В молодости, когда он только начинал изучать магию, он не был особо талантлив. Но у него было одно отличное качество. Он мог наблюдать и воспроизводить. С каждым годом он становился все сильнее, просто крадя методы и тактики других. Я нахмурилась, чувствуя, что смысл его слов немного ускользает. «Ты хочешь сказать, что он только подражатель?» «Не просто подражатель», — пояснил Бестваж. «Он мастер воровства магических знаний. Когда мы с ним впервые встретились, он пытался копировать мои заклинания. И вот, часть отточил практически до совершенства». «Вот как?» Протянула я, начиная понимать, почему в бою противник так напоминал Бестважа. «Теперь повторяет то, что однажды взял у меня», — ответил он холодно. Что-то в его словах не стыковалось. Точнее, в том, что король любит тащить чужое, вопросов не возникало. Но было еще кое-что. Я пристально посмотрела на Бестважа, чуть прищурившись. «А где же вы так пересекались, что он сумел подсмотреть магические приемы колдуна без лица?» Бестваж закатил глаза. Хотел было ответить, но в этот момент в комнате будто соткался из воздуха Крконыш и хмыкнул. «Ну как же! Они росли вместе!» «Перед нами дорогая Йован Гнизда Орел собственной персоной, кузен короля».